ротой. Он был лучшим из известных Абаддону пилотов, и тот факт, что Аргонис все еще носил полированный гребень из перьев на сине-зеленом нагруднике, говорил о том, что он по-прежнему гордится бывшей должностью и бывшей преданностью. «Как долго ты можешь сохранять все в тайне, Кинор?» Аргонис бросил мягкое хтонийское ругательство. «Что это, Эзекиль?» Я спросил, как долго. «Столько, сколько должен. Но лучше, чтобы я знал, что покрываю. По крайней мере, для тебя». «Появилась возможность», — сказал Абаддон. «На быстрое и полное согласие. Пертураба она очень нравится, как и мне. Но она пропадет, если пойдут слухи. Если вмешаются люди». «Люди?» — спросил Аргонис. «Ты про него?» «У него есть способ контролировать ситуации», — сказал Абаддон. «Превращать их в свои. Это доставляет ему удовольствие, но если он узнает слишком рано, он вмешается. Внесет свой вклад. Проведет. Улучшение. Не исключено, что уничтожит эту возможность, прежде чем ею воспользуются». «О, весьма вероятно», — сказал Аргонис. «Я удивлен, что он позволил Повелителю Железа в одиночку заниматься своими планами. Возможно, он понимает, что Пертураба не будет оптимально действовать, если он вмешается. Будем откровенны, я поражен, что он до сих пор не высадился, чтобы присоединиться к драке и возглавить ее. Это на него не похоже». «Он все еще на духе?» «Да», — кивнул Аргонис. «Почти в уединении. Ушел в себя. И я не знаю, что с этим делать. Возможно, он хочет использовать своих братьев и всех нас как пушечное мясо, чтобы обрушить стены», — предположил маленький Гор. «Затем просто, сам понимаешь, пройти по нашим трупам и взять приз». «В эти дни», — сказал Аргонис, — «от него можно ждать чего угодно. Он не в себе. Я не знаю, что с ним происходит и где его мысли. Он...» Советник замолчал. «Что?» — спросил Абаддон. «Кинор, если есть проблема, я должен знать больше, чем кто-либо». Аргонис сел на надколесную дугу тележки для боеприпасов. Он снял правую перчатку и сжал пальцы. Кожу украшали старые белые пятна от порезов ножом. Его прозвище было ироничным намеком на то, что только его лицо осталось без шрамов за долгую карьеру. «Он сидит в одиночестве», — тихо сказал он. «Изучает планы и схемы Пертураба. Читает. Книги и манускрипты. Я не знаю, откуда они берутся и кто их дает ему». «Алый король?» — предположил Абаддон. «Сомневаюсь. Этот дьявол не появлялся рядом с ним. Рискну предположить, что это маленький говнюк Эреб или даже Лоргар. Вот только ни один из них не осмелился показаться здесь. Книги, бумаги, они просто там. Я не знаю, на каком языке они написаны. Я даже не знаю, сделаны ли они из бумаги». Он сглотнул. Абаддон присел перед ним и пристально взглянул ему в лицо. Он знал, что Кинор Аргонис, как и он, получал мало удовольствия от проявлений варпа. Аксимант остался стоять, глядя с растущей тревогой. Аргонис взглянул на Абаддона. Его лицо было осунувшимся, усталым, напряженным из-за тревоги. «Я люблю его, Эзекиль», — сказал он. «Мы все любим его. Он Луперкаль. Тот самый Луперкаль. Наш генетический отец, величайший человек, лучший воин, который...» Он покачал головой. «Мне невыносимо видеть его таким», — сказал Аргонис. «Отстраненным, одиноким. Он просит вещи, пустяки, вроде кубка вина, или перо, или какой-то предмет из его покоев, и когда я приношу их, он не помнит, чтобы просил. Или он держит их. Предметы, обычно трофеи старых побед, которые я приношу с его полок, он держит и смотрит на них часами. Говорит сам с собой. По крайней мере, я надеюсь, что с собой. А иногда он...» «Что?» «Он зовет меня Малагарстом. Поначалу я смеялся и мягко поправлял его. но он продолжает называть. Я не думаю, что это оговорка. Думаю, он считает, что я Малагарст или, по крайней мере. Он видит его, когда смотрит на меня. Арганис резко поднялся, прочистил горло и начал надевать перчатку. «Когда я услышал эти слухи, — сказал он, — эти нестыковки в развертывании, я пришел найти вас. Только Марниваль мог утвердить их. Я не хотел, чтобы всплыло то, что могло обеспокоить его. Не сейчас». «Кинор», — обратился Абаддон, медленно выпрямившись. «Мне нужно, чтобы ты сохранил это в тайне. Держи подальше от его глаз, пока мы не закончим. То, что он не знает, не сможет обеспокоить его». «Но если он узнает, что я скрывал что-то от него, — сказал Аргонис, — или хуже, что ты скрывал, я боюсь последствий». «То, что мы делаем, спасет его, — сказал маленький Гор. «Что?» «Аксимант прав, — сказал Абаддон. Эта операция выиграет войну раз и навсегда. И намного раньше самых оптимистичных оценок. Он обрадуется. Это поднимет ему настроение и возродит его. Вернет нам Луперкаля, которого мы обожаем». «Насколько ты уверен?» — спроси Аргонис. «Уверен», — ответил Абаддон. «Я делаю это ради него». «Не ради собственной славы?» «О, и это тоже», — сказал маленький Гор. «Всегда ради нее тоже». Арганис невольно рассмеялся. За ним и Абаддон, показывая, что между ними все в порядке. «Мне нужно, чтобы ты держал это в секрете на данный момент», — сказал Абаддон. «Тогда покажи мне, что это такое», — ответил советник. Фальк Кибри оглянулся и прищурился, когда трое воинов вошли на командный пункт. «Что он здесь делает?» — прошипел он Абаддону. «Он со мной», — прошептал в ответ Абаддон. «И он нам нужен». Арганис подошел к гололитическому экрану, который Айт-1 так и ее адепты установили для обзора ресурсов. 20 адептов встали с одной стороны, такие же безмолвные, как и невозмутимый Тармагеддон, который часами ничего не говорил. Советник посмотрел на трехмерное изображение. Он поднял руку и согнул свет, чтобы увеличить одну картинку. «Три осадных машины типа донжон», — сказала Айт-1 так. «Ну и ну», — прошептал Аргонис. «Абаддон — это не второстепенная операция». Он переключился на другое изображение. 20 типа Теракс. Начала Айт-1 так. «Черт возьми!» — выпалил Аргонис. «Это большие ресурсы». «Значительные», — подтвердила адепт. «Особенно с учетом вспомогательных подразделений, слуг и дронов-геодезистов. В сумме приблизительно 6 тысяч персонала. Хотя вторичные ресурсы важнее». Она сменила изображение кивком головы. 1800 батарей смешанной артиллерии, тяжелые орудия и метательные машины», — сказала она, — «плюс боеприпасы и расчеты». Длительный обстрел секции Европейской стены и стены Западного выступа означает существенные материальные затраты. «Европейская и Западный выступ — две сильнейшие стены дворца», — воскликнул Аргонис. «Ты бросаешь нас на них? Абаддон, ты спятил? Трех рот, даже лучших из наших, будет недостаточно для прорыва». «Согласен», — сказал Абаддон. «Но я нацеливаюсь не на Европу или Западный выступ». «Но...» «Это отвлекающий маневр, Кинор. Шумный и очень серьезный отвлекающий маневр». Абаддон обошел его и повернул карту. Он указал на точку стены. «Вот моя цель», — сказал он. «Но это...» «Это тоже неприступно», — возразил Аргонис. «Не так, как ты думаешь», — сказал Абаддон. «Или так, как все думают. Особенно притарианец. Наш повелитель железа нашел трещину в его броне». «Теперь ты понимаешь, почему секретность первостепенна?» — спросил маленький Гор. Советник кивнул. «Хорошо», — сказал Аксимант. Он повернулся и направился к выходу, выйдя на холодный воздух. его руки дрожали. То, что рассказал Аргонис, состояние разума Луперкаля. Было тяжело слышать. Эти разговоры о голосах, обращении к тем, кого не было рядом, или давно умершим людям. Рядом с ним в темноте что-то тихо дышало. Когда молния вспыхнула судорожным блеском, Оксимант четко увидел, что он один. «Уходи», — прошептал он. «Уходи или скажи, где. Назови место». За спиной на посту он услышал вопрос Аргониса, когда точно начнется эта операция. «В любой момент», — ответил Абаддон. Минуту спустя, в ответ на бинарный приказ адепта, вспыхнуло небо. К северу адепты каскад огня размером с город вспыхнул на флангах Европы и западного выступа. Начавшийся обстрел не прекращался ни на минуту. Его безумный грохот напоминал рев истязаемого бога. Янтарные предупреждающие руны вспыхнули на передней переборке и вдоль краев бронированного потолка кабины, но ни Боран по изменению в звуке двигателя и легкому крену на правый борт уже определил, что они начинают заход на посадку. Генерал открыл полевую сумку и убрал планшеты и бумаги, которые изучал в ходе полета. Он пытался оценить сводки о текущих оборонительных возможностях и гарнизоне порта, но инфодоклады были крайне противоречивы и неполны. После выхода из строя пустотных щитов ВОКС и ноосферная связь в Северном Магнификане работали с перебоями, и в БХАП поступало очень мало достоверной информации. Ни Боран даже не знал, у кого примет командование. Он не знал, во что ввязывается. С той лишь разницей, что он, конечно, знал. Он выбросил эту мысль из головы. В креслах вокруг него зашевелились офицеры и штабисты, готовясь в случае необходимости к боевой высадке. Желудок и уши генерала сказали ему, что птичка начала крутое снижение. Боевой заход. Он открыл шторку иллюминатора. Дневной свет, кремовая дымка. Они все еще высоко. Когда птичка резко легла в вираж, показалась земля. Город-дворец Магнификан, бесконечный пейзаж из башен, кварталов, заводских комплексов, площадей и магистралей. Он медленно поворачивался под ним. Несколько шлейфов дыма и случайные пятна повреждений на плане улиц. Не настолько плохо, как он слышал или боялся. Командная грозовая птица спустилась ниже, неторопливым разворотом направившись на запад. Генерал увидел вдали черную полосу, которая выглядела как горная гряда, затем понял, что это огромная стена дыма шириной 30 или даже 40 километров. Он шокированно смотрел на нее все время, пока она оставалась в видимости. Северо-восток. Что это? Биотийский район? Тартестриан? О, Терра, целый район города исчез в пламени. Теперь они летели над полями руин и контурами разрушенных улиц. А это что? Может быть, останки небесного города, который примыкал к порту и служил его потребностям? Наверняка нет. Птица повернула на север. В поле зрения появилась огромная поднимающаяся дуга космопорта «Вечная стена». Ниборан всегда любил это место. Оно все еще производило впечатление, даже несмотря на то, что его верхние гряды и огромные пилоны скрывались за густыми клубами облаков и смога. Одно из великих сооружений императорского дворца — монумент крупномасштабного архитектурного проектирования, соперничающего с львиными вратами и палатинской башней или парящими сверхсооружениями Санктума. Здесь Ниборан впервые ступил на Терру много лет назад. Он родился на кольцах Сатурна и вырос в строгой дисциплине сатурнианских ардосов. Затем он прибыл на Терру вышколенным, но зеленым молодым офицером, готовым вступить в свою первую командную должность, и сошел с катера здесь, в порту Вечной Стены, впервые увидев Терру и дворец. Порт также его провожал на первое боевое повышение в качестве молодого офицера 55-го сетувейского полка, направлявшегося на флоты крестового похода. С тех пор он много раз прибывал и отбывал через космопорты Львиные Врата и Дамокл, и раз или два через Вечность, но последний оставался его любимцем. Это было место, где по-настоящему началась его карьера воина. Место, откуда он впервые отправился на войну. Видимость исказилась. Птица активировала пустотные щиты. Низкий подлет. Было ли это мерой предосторожности? Он увидел клубы коричневого дыма и почувствовал легкую тряску. Нет, взрывы в воздухе. По ним вели огонь снизу. Вражеские зенитные батареи к западу, прикинул он, стреляющие по всему, что пролетало мимо. Руны над головой стали красными. Сидевший впереди Брон повернулся и усмехнулся. «А я думал, что мы доберемся целыми», — сказал он. «Так и будет, Клем», — ответил Ниборон. «Что ж, половина битвы за нами», — отреагировал с тихим смехом Брон. «Даже не половина». Полет проходил на удивление гладко. Как только они миновали львиные врата, воздушному эскорту пришлось обогнуть плотные районы зенитной артиллерии над Мармаксом, и стало хуже, когда они увеличили скорость и пересекли центр внешнего. Полет превратился в тряску. Они не могли увеличить высоту из-за того, что пустотные щиты ограничивали оперативный потолок. Им пришлось направиться в бурю. Дважды. И Ниборан распознал характерный глухой шум и тряску, когда пилот был вынужден выпустить противоракетные ловушки. Генерал услышал, хотя и не был уверен в этом, что эскорт потерял два десантных корабля при пересечении внешнего. Как только они пролетели врата вознесшегося и оказались в воздушном пространстве Магнификана, ситуация улучшилась. «Если бы не сказали, — пошутил Клем Брон, — то даже не догадался бы, что идет война». «Догадался бы». Ниборан откинулся и проверил ремни. Корабль набирал скорость. В самом деле, боевая посадка. Низко и быстро, а затем короткое опасное снижение к посадочной зоне в последнюю секунду. Он всегда любил эту часть. Она каждый раз пугала его до смерти. «Я потерял их», — сказал Камбо Диас. Шибан кивнул на юг. «Низко», — сказал он. «В минуте». Боевая посадка. Вереница воздушных кораблей, всего лишь черные точки на южном горизонте, спустилась так низко, что пропала из виду за нижним краем посадочной платформы Монсальванта. Диас довольно хорошо видел зенитный огонь. Точечные гроздья красно-коричневых дымных хлопков, которые превращали весь горизонт в леопардовую шкуру. Шибанхан посмотрел на своего заместителя, Альнит Назиру из Ауксилии, и кивнул. Назира быстро ушел. Они очистили платформу для безопасной посадки, но почетная стража ждала на стыковочных рампах, готовая быстро построиться. «Сколько привез Ниборон?» — спросил Диас. «По-моему, недостаточно», — ответил Шибан, «и, возможно, меньше того, с чем взлетел». Они вдруг услышали вой форсажных камер. Воины отступили на шаг в одну из противовзрывных ниш для наземного персонала. Над краем платформы неожиданно возник огромный дельтообразный корпус грозовой птицы, затмив собой небо. Его шасси уже было выпущено, словно когти пикирующего сокола. Двигатели завыли, когда пилот переключил основную энергию от носовых двигателей и вертикальной тяги на обратную тягу и воздушные тормоза. Слишком много тяги, и огромный корабль просто проскочит платформу, и у него не будет пространства для подъема. Корабль сел жестко, крылья слегка прогнулись от удара. Из-за массы корабля завибрировала вся платформа. Двигатели завизжали с еще большей яростью, достигнув максимальной обратной тяги, чтобы погасить инерцию снижения. Все тормозные рули на крыльях застыли в вертикальном положении. Корпус содрогнулся, и корабль, проехав, остановился, словно тяжело дыша. Из кормовых вентиляционных сопел валил пар. Пронзительных визг перегруженных двигателей начал стихать. Шибанхан хлопнул в ладоши. Капитан Назира вывел почетную стражу из укрытия. Они начали собираться на носовой палубе. 60 солдат из разных подразделений. Четверо с трудом подняли огромное знамя. Оно демонстрировало в ярких солнечных лучах императора Возносившегося, от его золотого лика расходились лучи света в форме нимба. От спутной струи корабля знамя затрепетало. «Выравнивайте, проклятие!» — пробормотал Диас, когда вместе с Шибаном шагнул вперед. Бортовая рампа грозовой птицы начала опускаться. Птица была выкрашена в рыжевато-коричневый цвет эксцертус, который навел Шибана на мысли о зимнем камуфляже. Появилась высокая благородная фигура в длинном плаще на теплой подкладке. Лорд-генерал Гниборон. Он надел фуражку и спустился по рампе навстречу им. За ним вышли его старшие офицеры, и Диас с удивлением заметил Хускарла имперских кулаков. Диас и Шибан остановились, прижав кулаки к нагрудникам. Шибан поставил древковое оружие Гуань Дао вертикально. Он выглядел внушительно благодаря значительной аугметике, как для воина пятой го. На коже лица и шеи виднелись грубые розовые линии старых шрамов, как от ран, так и хирургии, что говорило о его подвигах и огромных усилиях, предпринятых им, чтобы вернуться на поле боя. Шибан отпустил бороду, по мнению Диаса, чтобы скрыть хирургические шрамы, как будто он стыдился аугметики. Но в бороде присутствовали странные проплешины, словно племенные метки. На самых глубоких рубцах волосы просто не росли. «Главный верховный генерал — это честь для нас», — обратился Диас. «Добро пожаловать в вечность». «Хорошенькое приветствие», — отреагировал Ниборан с кривой усмешкой. Он ответил на воинское приветствие, затем протянул Диасу руку. «Лорд Диас», — сказал он. «Должен сказать, я удивлен видеть вас здесь». «Судьба приводит нас, куда пожелает, генерал», — ответил Диас. Он указал на стоявшего рядом белого шрама. «Это Шибан, хан Орду Пятого, известный как Тахсир». Ниборон кивнул белому шраму, затем начал говорить с Диасом. Его голос тут же заглушили. Пролетая низко над головой, садились остальные корабли транспортного конвоя. Тяжелые транспорты, грузовые суда, громовые ястребы, корабли огневой поддержки. Их тени проносились по платформе, каждый корабль при пролете сотрясал воздух шумом. Они направлялись к боевым ангарам на южной стороне порта, всего в полукилометре от платформы. Два транспорта волочили за собой дымные шлейфы. Сквозь грохот двигателей Диас услышал вой сирены в ангарах, где аварийные бригады торопились принять не вполне идеальные посадки. «Вы прибыли с подкреплениями», — заметил Диас. «Вроде того», — ответил Ниборон. «Все, что можно было собрать. Дополнительные силы прибудут по земле завтра, если на то будет воля императора. Вы лучше быстро введите меня в курс дел, лорд. И начнем с...» «Как лорд Костелян четвертой сферы оказался командиром в Вечности?» «Вы неправильно поняли, генерал», — ответил Диас. «Я не командир. Зоной командует Шибан-хан». Ниборон взглянул на Шибан-хана. «В самом деле?» — спросил он. «Приношу извинения». «Я старше по званию», — сказал Диас, «но Шибан занимает более высокую должность. Он возглавлял оборону портовой зоны, когда я прибыл сюда, и я не нашел причины нарушать установленную им командную структуру». «Мы создаем то, что можем тем, что у нас есть», — сказал Шибан. «Некоторые боевые части располагались здесь с самого начала, но большинство рот, отделений и даже отдельные солдаты отступили сюда после прорыва позиции в Магнификане. Вы не найдете много однородности». «Сколько у вас сил, хан?» — спросил Ниборон. «По последним подсчетам 8000», — сказал Шибан. «Большинство — полевая пехота, ауксилия и ополчение. Около 400 из основной группы «Эксцертус», немного бронетехники. И, конечно, система обороны порта». «Стойте», — вмешался полковник Брон, стоявший рядом с Ниборроном. «Позиции в Магнификане прорваны?» «Да», — подтвердил Шибан, начиная с 11 числа. «Когда пал порт Львиные врата, вся оборона в северных районах рухнула. Вслед за системным обрушением щита последовало массовое вторжение врага. С этого момента также нарушено большинство линий связи». «Нет, вернемся назад», — сказал Брон. «Извините», — вмешался Ниборон. «Это мой начальник штаба, Клемент Брон». «Какие линии?» — спросил Брон Шибана. Его лицо было напряженным. «Какие позиции прорваны?» «14-е». 15-е. «Все», — ответил Шибан. Брон моргнул. насколько мы можем сказать, пояснил Диас. А я был там, в северных районах Магнификана больше нет координированной имперской обороны. Возможно, ничего к северу от процессионного. Золотой храм потерян. Думаю, Анжу тоже. Там все еще действует несколько бригад армии, но они сражаются главным образом за выживание. «Мы понятия не имели», — сказал Ниборан. «Бастион Бхаб понятия не имеет. Никаких данных не поступало. Они во внешнем. Продвигаются к Гаргону, Колоссам, Витриксу, Калабару. Думаю, Карбеник уже потерян. Мы не осознавали, что все так плохо к востоку от внешней стены. Наступила долгая тишина, нарушаемая только шумом ветра со стороны порта. «Вы готовы принять командованием над зоной, генерал?» — спросил Диас. Ниборан откашлялся. «Всему свое время, Диас», — сказал он. Он посмотрел на потрепанную почетную стражу, которая старалась выглядеть насколько возможно прилично в их пестром наборе грязной униформы. Они, наконец, смогли развернуть большое знамя. «Эти люди долгое время терпеливо ждали», — сказал он. «Позвольте поприветствовать их, и мы сможем вернуться к делам». «Как пожелаете», — ответил Шибан. Ниборан прошел вдоль гордого строя. Он пожал руки и перекинулся словами с каждым солдатом по очереди. «Вашу службу здесь будут помнить», — сказал он им. «Гетти Архек, 16-я арктическая горта», — сказал следующий человек. Ниборан насмешливо взглянул на Диаса. «Это становится привычкой, генерал», — пояснил Диас. «После того, как их части были разбиты. Я не могу приказать им отказаться от нее». «Не думаю, что вы должны, лорд», — сказал Ниборан. Он повернулся к следующему солдату. «Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный». «Вот это знамя, Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный», — сказал Ниборан. «Мы поддерживаем его, а он наблюдает за нами, сэр», — ответил Корди, твердо глядя перед собой. «Как и должно быть, солдат», — сказал Ниборан. «Ты можешь удержать его одной рукой, пока я пожму другую?» «Оно немного тяжелое, сэр», — сказал Корди. Ниборан схватил левой рукой древко знамени, оказав достаточно помощи, чтобы Корди освободил правую и принял рукопожатие. «Мы поддержим его вместе. Что ты на это скажешь, Корди?» «Да, сэр». «Теперь он за главного?» — спросил Паша Кавеньер, 11-й тяжелый янычарский. Командный состав покинул платформу, и почетная стража получила отбой и свернула знамя. «Насколько я понял, — ответил Джозеф Баака Понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. Мне он понравился. Он спросил у меня, не из Улья Сетувей ли я. И когда я ответил «нет», из Эндаю, но знаю Сетувей, он сказал, что раньше служил там, в Сетувии, и хорошо знает Эндаю. Я хотел спросить его, где он потерял глаза, но не осмелился. «Он главный верховный генерал», — сказала Оксана Пел, горта Бароградк. «Главный верховный. Они прислали нам высшего командира, не меньше». «Он старик», — сказал Кавеньер. «Старый обычный человек. У нас тут есть великолепный Астартес, лорд Диас и хан Шибан. Я думал, больше Астартес пришлют. Вот что нам нужно. Космодесантники. Не какой-то старик. Что он знает?» «Его бы не прислали, не будь он достаточно хорош», — возразил Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный. «А теперь будь добр, возьмись за другой конец». Свита генерала проследовала по сырым транзитным туннелям с платформы в Мансальвандгар, главный бастион южной линии порта, крепость, возведенную на окраине инфраструктуры космопорта. Диас поравнялся с Кадвалдером. «Рад, что ты здесь», — сказал Диас. «Тебя направили защищать генерала?» «Да, охранять его», — ответил Кадвалдер. «По приказу претерианца?» «Можно и так сказать», — ответил Кадвалдер. «Я не знаю, что это означает», — коротко сказал Диас. «Аналогично», — сказал Кадвалдер. «Мне непонятно, почему командует этой зоной белый шрам, а не лорд Костелян. «Шибан уже объединил ее», — сказал Диас. «Мы в очень сложной ситуации, а он сбалансировал ее. Он — отличный воин, Кат. Настоящий лидер». «Уверен». «Поверь мне», — сказал Диас, — «один из старших людей Кагана. Командир Орду. Из него вышел бы магистр охоты». «Вышел бы?» «Думаю, ранение помешало. У него хорошая доктрина. Ни шагу назад. Очень похоже на Орду. И упрощенно». «Насколько я понял, он на самом деле тиранин», — сказал Диас. «И не так далеко от нашей собственной философии». Кадвалдер посмотрел на него. «Если хан твой друг», — сказал он, — «следи за настроениями штаба, особенно если Ниборану придется работать с ним. Видишь того человека? Брона? Полковника Брона? Я знаю его. Видишь этот взгляд на его лице, будто кто-то сунул ему под нос дерьмо? Каждый раз, когда он смотрит на Шибана, он не может скрыть этого. Ниборан лучше справляется». «О чем ты?» — спросил Диас. «Ниборан и Брон входили в состав штаба в Великом Сиянии». «Да, конечно. Ниборан — главный верховный генерал, а Брон — один из лучших его людей. Вот почему преторианец отправил». «Их отстранили», — сказал Кадвалдер. «Дисциплинарное отчисление». «Почему?» «Сказали не то хану ханов, а хан ханов был не в том настроении. Ворст сказал, что он чуть не снес им головы». «За что?» — спросил Диас. «Неважно. За что-то или не за что. Они были уставшими, он был уставшим. Я так думаю. По-моему, белые шрамы — не лучшие их друзья. Стой, если их отстранили». Начал Диас. Кадвалдер остановился сам и остановил Диаса. Остальная группа пошла дальше по туннелю. «Они были измотаны», — сказал Кадвалдер. «Бхаб перемалывает старших командиров как?» «Уровень выгорания чудовищный. Каган вышел из себя, и они выбыли. Они решили не возвращаться, хотя Дорн был за. Они добровольно вызвались вернуться на передовую, и вот они здесь. Они захотели снова стать солдатами и принять участие в боях. Снова держать ружье, а не смотреть на экран ауспика». «Потому что второе изматывает», — заметил Диас. «Это другое», — сказал Кадвалдер. «Ты давно не был в бастионе. Он изнуряет. Подавляет. Дела». «Дела у нас идут не очень хорошо, лорд. Думаю...» «Убивать врагов лицом к лицу может и в самом деле легче. Уж точно более осмысленно». «Хочешь сказать, что они населенный пункт? Некомпетентны?» «Нет, они очень компетентны», — сказал Кадвалдер. «Особенно Ниборан. Не просто из-за своего высшего звания. В нем есть огонь, как будто ему 20 лет. Он именно тот командир зоны, который нам нужен. Но нам придется поддерживать его полностью. Убрать любые посторонние проблемы у него на пути, как?» «Как Шибан-хан?» Кадвалдер кивнул. «Да, это не вина белого шрама. Но я сомневаюсь, что они поладят с ним. Ниборан нам нужен в своей лучшей форме, потому что здесь намечается пекло». «Думаю, такое возможно», — сказал Диас. «Уверяю тебя», — сказал Кадвалдер, — «оно определенно случится. Ради славы его на земле, поверь мне». «Ты знаешь, что они говорят об Аде, Кад», — ответил Диас. Он повернулся и пошел вслед за остальными. «Что, лорд?» — спросил Кадвалдер. «Что измерить его глубину цепным мечом лишь можно». Эуфратия Киллер прислонилась к стене, сделала долгий выдох и потерла переносицу. Нахмурила лоб. Амон Тавромахиан передал ей стакан воды. «На сегодня нам стоит закончить», — сказал он. «Нет», — прошептала она. «Еще один». «Вы устали», — отметил Кустодий. Я не усну. Еще один. Она сделала несколько глотков из стакана и вернула его. Выпрямилась и повернулась к двери следующей камеры. Амон замешкался. Воздух был холодным. Неподалеку дождевая вода капала с потолка на каменный пол. «Не этот», — сказал он. «По алфавитному порядку», — сказала она. «Систематически. Он следующий». «Не этот», — повторил Амон. «Пропустите этого». Киллер посмотрела на него. «Ну, теперь я просто заинтригована», — сказала она. «Сегодня я говорила по очереди с некоторыми из самых неприятных личностей, когда-либо рожденных человеческой расой. Я говорил вам, что все усилия Зиндермана неверно оценены», — сказал он. «А я говорила вам», — резко бросила она, — «если вы меня отпустите, я могла бы сделать работу лучше. Но это те карты, что вы мне сдали. Итак, насколько хуже может быть следующий? Амон? Кустодий?» Она нахмурилась и забрала у него инфопланшет. Прочитала про следующего претендента. «Открывайте», — потребовала она. Амон дал знак. Дверь в камеру с грохотом открылась. Киллер вошла внутрь. Смотреть было не на что. Очень маленький старик, его худосочного детское тельце утопало в грязном комбинезоне заключенного. Лоб был широкий, а взгляд острый. Он напомнил ей маленькую сову или какую-то другую птицу. Сидел на койке, наклонив голову и глядя, не мигая. Все в нем казалось маленьким, слабым и совершенно хрупким. «Привет», — поздоровался он. «Базилио Фо», — произнесла она, сверившись с планшетом. «Взят в плен 15 лет назад 63-м экспедиционным флотом вследствие приведения к согласию Велихтарна. Интересно. И здесь говорится, что содержался в имперской темнице». «Один из перемещенных», — пояснил Амон. «Темница слишком заполнена», — сказал Фо, — «либо слишком опустела». «Они не сказали мне, какой из вариантов верен. Я бы выбрал второй». «Здесь говорится, что вы были биомеханическим инженером», — прочитала Киллер. «Самопровозглашенный труженик непристойности». «Я хотел использовать артист», — сказал Фо, — «но, видимо, в бланке не было такого варианта. Ваша культура никогда не оценивала по достоинству мою работу. Крайне удивительно. Ваша цивилизация очень консервативна». «Моя культура?» — спросила Киллер. «Империум человека. Ведь так вы ее называете?» Киллер снова посмотрела на планшет. «Здесь не так уж много подробностей. Похоже, текст редактировали. Здесь говорится, что вы гений. По какому-то аномальному критерию нейротипично. И...» «Стойте, это не может быть правдой». «Не может?» — ласково спросил Фо. «Согласно этому отчету, вам больше 5000 лет», — сказала Киллер. «Наверняка это ошибка. Работал на Терре до наступления долгой ночи». Фо пожал плечами. «Что я могу сказать?» — спросил он. «Я следил за собой и регулярно делал зарядку». «Это абсурд», — заявила Киллер. «Моей специализацией были биомеханика и органическая инженерия», — пояснил Фо. «Я очень рано узнал, как продлевать жизнь своей смертной ткани. Конечно, за последние 15 лет без доступа к моей мастерской я старел естественным образом. Это печально. Я так долго избегал старости». Киллер уставилась на него. «Вы действительно родились до долгой ночи?» «О, вы ведь пришли не из-за этого вопроса», — сказал Фо. Он облизал губы крошечным птичьим языком и улыбнулся. «Он здесь? Он идет? Последние несколько недель снаружи доносятся жуткие звуки?» «Кто?» — спросила Киллер. «Когда я встретил его», — сказал Фо, — «он называл себя Луперкаль». «Вы про Гора?» «Именно». «Вы встречались с ним?» — спросила Эуфратия. «Он взял меня в плен», — сказал Фо. «Вы встречались с ним?» «Встречались». Разве он не самое жуткое существо?» Он посмотрел на Амона, и его улыбка потухла. «Но ведь они все такие», — заметил он. «Как вы думаете, какой вопрос я собиралась вам задать, Фо?» — спросила Киллер. «Что ж, полагаю, вы все, наконец, пришли в себя и решили попросить у меня мой квалифицированный совет». «О чем?» Фо нахмурился. «О том, как вы можете убить его», — ответил он. «Убить Гора?» «Ну, вы ведь явно хотите его смерти, разве нет?» — спросил Фо. «Это определенно становится первоочередной задачей. Как я понял много времени назад, выживание — пусковой механизм наиболее фундаментальных ответов в органической форме. Индивидуума видов. Она сделает почти все, эволюционирует почти любым возможным способом, чтобы остаться в живых. Я назвал это пусковым механизмом экзистенциального развития». Фо сел на койку и прислонился головой к влажной каменной стене. Он посмотрел на потолок. «У меня есть несколько советов», — сказал он. «Без гарантий, но в них есть разумный шанс на успех. У меня было время обдумать проблему и сформулировать некоторые рекомендации». «На основе чего?» — спросила Киллер. «На основе факта», — ответил Фо, — «что 15 лет назад я подошел очень близко к тому, чтобы лично убить его». 6 накрывших конвой ракет преодолели 2 километра на скорости в 1.5 звука. Все прилетели с запада и попали в цель практически одновременно. Они поразили машины цели с левого борта. Наконечник каждого снаряда был начинен кумулятивным зарядом «Надзор-19» и уплотненным «Имотексом», спроектированным создавать узкий сверхскоростной поток частиц. Сверхпластичность, создаваемая этими ведущими зарядами, пробивала любую корпусную броню и противоракетную обшивку. Молибденовое покрытие вокруг первого заряда испарялось во время контактного взрыва, позволяя более крупному основному заряду пронзать каждую машину цель на секундами позже через пробоину, созданную лидирующим зарядом. 2 бронетранспортера и 1 карнадон сопровождения были мгновенно уничтожены. 2-й карнадон выдержал первый удар, но загорелся. Неспособная двигаться или стрелять в ответ машина была уничтожена 14 секунд спустя, когда пламя добралось до главной боеукладки. 3-й бронтозавр получил попадание в колеса. Взрыв подбросил бронетранспортер и опрокинул его на бок. 6-я ракета поразила верхнюю часть машины, в которой ехал Гарри Гарр. Удар был таким внезапным и сильным, что напомнил нечто с прошедших недель. Шум, слишком громкий для слуха. Импульс чудовищного сотрясения, захваченный и направленный корпусом машины. Яркая, как солнце, вспышка. Вокруг бронетранспортера поднялось огромное кольцо грязи. Машина качнулась, ее бок сначала деформировался внутрь, а затем лопнул наружу, как высиженное яйцо. 3/4 людей на верхней палубе погибли мгновенно. Энергия отключилась. Машина наполнилась густым дымом. Верхнее перекрытие вздулось и рухнуло, придавив собой людей. Многие из них уже были мертвы или умирали в своих сиденьях, изувеченные давлением, горящим газом или осколками взрыва, который выбросило через палубу в нижний отсек. Огонь тут же охватил верхний отсек. Те солдаты, что были все еще живы и в сознании, кричали, сгорая заживо. Волна пламени ринулась на нижнюю палубу через рухнувший пол и отхлынула назад. Еще больше людей погибло, прежде чем они успели подняться. Другие карабкались, задыхаясь по проходам, умирая от огня или придавленные своими товарищами. Только находившиеся в корме получали какой-то шанс на спасение. Деформация корпуса выбила входные люки. Солдаты в последних 6 или 7 рядах выползали и выпадали наружу. У некоторых горела одежда. Олли Пирс выбрался с плазменной аркебузой в одной руке и Гарри в другой. Он отпустил юношу в нескольких метрах от люка и упал на колени. Его усы обгорели. Гарри очнулся на земле, в ушах звенело. Он по-прежнему сжимал инфопланшет, как будто читая его. Экран пересекала диагональная трещина. Снаружи было ярко. Небо закрывала подсвеченная дымка. Вокруг была пустошь желтовато-коричневой грязи, иссохшие руины какой-то промышленной зоны. По широкой дороге катилась мелкая, как песок, пыль. «Подъем! Подъем! Подъем!» — завопил Пирс. Гарри встал. За ними горели несколько машин, извергая жирные конусы дыма в светлое небо. Он услышал стрекот стрелкового оружия, грохот выживших корнадонов, стрелявших из главных орудий по пустоши на западе. Раздавались стоны раненых, вопли застрявших и сгоравших людей. Весь конвой остановился. Они видели фигуры бесцельно бродивших вокруг остановившихся или уничтоженных машин, людей, слишком ошеломленных, чтобы понять, что делать. «Двигайтесь, двигайтесь!» — вопил Пирс. «Мы — чертовы сидящие утки, долбанные вы идиоты!» Казалось, ничего не произошло. Танк снова выстрелил. Гарри услышал удар и увидел столб пыли. Затем перевозивший боеприпасы Аурокс начал двигаться, пытаясь проехать мимо подбитых машин. Конечно, они не слышали Пирса, находясь слишком далеко. Но у кого-то оказались те же базовые инстинкты самосохранения. Второй залп ракет попал в машину снабжения, когда та пыталась проехать. Вспышка заставила Гарри отшатнуться и вздрогнуть. Он увидел, как на дороге поднялись огненные шары, а Аурокс перевернулся в воздухе. Затем полыхнули еще большие взрывы, когда рванули прицепы с боеприпасами. Пламя охватило несколько стоявших машин и поглотило людей на шоссе. Пирс развернулся и побежал по дороге к кустарникам, находящимся справа от нее и перед конвоем. Он крепко сжимал свою огромную винтовку. Его бег был тяжелым и неуклюжим. «Куда ты? Куда ты бежишь?» — крикнул ему вслед Гарри. Пирс продолжал бежать. Гарри последовал за ним. Так же поступили две дюжины или больше солдат, которые выбрались из их бронетранспортера. Гарри вдруг понял, что увидел то же, что и гренадер. Она была такой большой, что почти невидимой. Огромная белая скала примерно в 5 километрах к северу, окутанная густой атмосферной пылью. Это был порт. Огромное и прекрасное сверхсооружение космопорта «Вечная стена», безмолвное и массивное, как альпийский горный хребет. Они подъехали так близко. Они подъехали так близко без потери аварий, и вот на виду порта случилось это. Солдаты бежали, порознь беспорядочно, в кустарнике. Одни были с оружием, другие нет. Один без видимой причины бежал в неправильном направлении. Пирс неуклюже двигался впереди группы. Он на бегу что-то вставлял в свое верное оружие, ругаясь и плюясь. Гарри услышал, как завыла заряжающаяся аркебуза. Порт находился дальше, чем казалось. Он ничуть не приближался. Солдаты начали замедляться, задыхаясь, некоторые остановились, опустив головы, уперевшись руками в ноги и тяжело дыша. Гарри оглянулся. Конвой был в 4 километрах за ними. От него поднималась длинная черная завеса дыма, словно пытаясь отразить в негативе белое пространство порта. Было так тихо. Кусты. Пыль. Дуновение ветра. Несколько задыхающихся солдат. «Дерьмо!» — выругался Пирс. Он поправил кивер и зашагал обратно дорогой, которой они прибежали. «Чертово дерьмо!» — добавил он. «Что такое?» — спросил Гарри. Пирс засунул руку за пазуху тяжелой красной шинели и с некоторым усилием вынул долго прослуживший автопистолет. Он, не глядя, вручил его Гарри. «Что такое?» — повторил Гарри. «Стрелять умеешь, парень?» — спросил Пирс. «Знаешь же, что нет». «Все равно бери, черт подери!» — рявкнул гренадер. «Скоро научишься». Гарри обнаружил в руках оружие. Оно было тяжелым и пахло маслом. Юноша сунул планшет в карман пальто и попытался держать пистолет так, чтобы он не был направлен на него. Пирс повернулся к остальным, водрузив длинную старушку Бесси на плечо. «Стройтесь в шеренгу!» — крикнул он. «В долбанную шеренгу! Немедля!» У него был громкий голос, хотя охрипший от страха. Некоторые солдаты в замешательстве остановились. Другие шагнули вперед, готовя имеющееся оружие. «Сержанты есть?» — заорал Пирс. «У кого есть лычка?» Никто не ответил. «Тогда я чертов командир», — прорычал он. «Давайте, стройтесь». «Что происходит?» — спросил Гарри. Пирс одарил Гарри злобным и презрительным взглядом. «Мы решили остановиться на пикник», — сказал он. «Нет, я о...» Гренадер указал рукой. Гарри увидел. На шоссе вокруг пылающих машин двигались фигуры. Он услышал свист